Глава четвертая. Как-то вечером мы, просто я, готовили новый экспонат для нашего гербария. В небольшом болоте, эвтрофном, важно пояснил Прост, мы нашли неприметный стебель осоки. Увидев его, Прост задрожал, как охотничий пес. Я выкопал растение, осторожно расправил крошечные корешки, завернул во влажную тряпку и положил в ботанизирку. Мы принесли стебелек домой, поменяли ткань на сухой рыхлый картон, вместе закрутили пресс так, что начала поскрипывать ременная стяжка, и с трудом вставили деревянный шплинт. Я услышал, как хлопнула входная дверь. Кто-то позвал Просто и постучал. Голос неизвестный. Сельма, дочь Просто, глянула в щелочку. «Отец?» Прост вытер руки, собрал приготовленный мной табак, который я только что отрезал от сухой косички на стене, и ножом накрошил так, как требовалось. Не очень крупно, но и не мелко. «Иду». В ту же секунду дверь открылась настежь, и в комнату ввалился здоровенный парень. Что-то в нем было неприятное, какой-то странный отсутствующий взгляд. Я насторожился и вскоре понял, почему. Парень был смертельно испуган. «Чиркахера, пастор», — задыхаясь, начал он по-фински, — «господин Прост должен пойти со мной». Прост спокойно и оценивающе посмотрел на гостя. Ему помешали в любимой работе, но он ни жестом, ни взглядом не выдал недовольства. Рубаха гостя насквозь промокла, пот даже с носа капал. Видно было, что долго бежал. Он судорожно дергал руками, хотел показать, насколько спешное у него дело. Что случилось? «Она, это, мы не знаем, была на летнем выпасе с коровами». «О ком ты?» «Служанка наша, Хильда, Хильда Фредриксдоттер Алатала». Я насторожился. Мне было знакомо это имя. Она работала на одном из ближних хуторов, я часто видел ее в церкви. Бледная, курносая девчушка, медлительная, всегда с платком в руке, как у деревенских тетушек. Когда проповедь ее трогала, она этим платочком потихоньку вытирала слезы. «И что?» «Пропала? Прост должен прийти прямо сейчас!» Прост покосился на меня. Было уже очень поздно, мы целый день бродили по лесу и порядком устали. «Ну и что? Поздно. Сейчас лето, светло будет всю ночь». Парень заметил сомнение Просто и потоптался на месте, словно подавляя желание схватить его и тащить насильно. «Сейчас придем», — сказал Просто. «Юси, дай ему напиться». Я принес ковш воды. Парень пил как лошадь, никак не мог остановиться. Мы пришли на хутор уже ночью, хотя было совсем светло. Парня звали Альбин, старший сын в семье. Всю дорогу он бежал метров на 30 впереди, то и дело оглядывался, дожидался и бежал дальше. Просто я шли ровно и быстро. Нетрудная задача для таких ходоков, как мы. Как только вошли во двор, навстречу выбежали хозяин с хозяйкой и растрепанные сонные детишки. Наверняка прилипли к окнам и ждали, когда мы придем. Хозяин даже не предложил напиться или закусить, пробормотал приветствие и двинулся в лес. Мы последовали за ним, пробираясь сквозь заросли. На севере над горизонтом висело солнце. Хозяина звали Хейки Алалехта. По дороге он сбивчиво рассказал, что произошло. Служанка Хильда, как и каждое утро, повела коров на лесной выпас. Ушла, но к вечерней дойке не вернулась. Почти все коровы прибрели сами по себе, а она так и не появилась. «Может, ищет заблудившихся коров?» — предположил Прост. Хейки такую возможность не отрицал, может, и ищет. Но так сильно она ни разу не задерживалась. Время от времени аукались, выкрикивали имя девушки. Далекий скалистый холм отзывался быстро глохнущим эхом. «Хильда!» Ну и все. На зов никто не отвечал. Мы с Простом шли молча. Взгляд его остановился на чем-то привлекшем его внимание колоске. «Грамины», — тут же вспомнил я, — «злаковые». Нагнулся, осторожно сорвал и положил в ботанизирку, с которой не расставался почти никогда. Мы шли довольно долго, пока не вышли на поляну. Здесь она обычно отдыхает. На другом конце полянки подернутые пеплом головешки. Хозяин пошел было к кострищу, но просто удержал его. Он довольно долго стоял и присматривался. Теперь и я заметил. Рядом с еловыми ветками, которые служанка постелила, чтобы не сидеть на холодной земле, валялся опрокинутый бидон. На фоне серебристо-серого зеленого лишайника белая простокваша, казалось, светилась сама по себе. Прост наклонился ко мне и тихо спросил: «Что ты видишь, Юси?» «Я-то... ну, что я вижу? Вижу вот что. Она тут присела отдохнуть, развела костер, и я прокинула простоквашу». «Ты уверен, что простоквашу опрокинула именно она?» «Вообще-то... нет, конечно, не уверен. Посмотри повнимательней, а потом расскажешь, что случилось». Он произнес эти слова тихо, но очень раздельно. Нетерпеливо откинул волосы, вечно падающие ему на глаза. Я изо всех сил старался не упустить ни одной мелочи. Даже представил себе, как она тут сидела, эта бледная курносая девчонка. Хильда присела тут отдохнуть и поесть, скорее всего, около полудня. Как раз к полудню особенно есть хочется. И тут что-то случилось, и она убежала со всех ног. Ну, может, и не убежала, но я так думаю, мне так кажется. А потом заблудилась. Вот так, наверное, и было. Нет, только факты. Учитель защемил пальцами нижнюю губу и внимательно на меня посмотрел. Никаких предположений, только факты. Что мы видим? Я понял, он недоволен. Еще раз осмотрел всю поляну, постарался ничего не упустить. Головной платок висит на кусте. Зацепился, наверное. Значит, торопилась. Наверняка. Вон и котомка стоит. Хорошо, Юси. Хейки нетерпеливо переминался с ноги на ногу, намекая: «Искать надо, а не болтать пустяки», но прост поднял руку. Он его словно отодвинул, этого Хейки. Прищурился. «Платок за куст не зацепился», — сказал он спокойно. «Она его повесила просушить. Дело было среди дня. Жарко. У нее наверняка вспотели волосы. Подумай, жарко, а она разводит костер. Зачем? А вот зачем. Комаров отгонять. Когда она ушла с поляны, огонь еще горел. Потом погас. В центре дрова прогорели. И, посмотри внимательно, золу ветром отнесло на восток. Брусника выглядит так, точно с нее год пыль не стирали. Сейчас полный штиль, но после полудня дул довольно сильный западный ветер. Недолго, но дул. Значит, с момента ее исчезновения прошло несколько часов. Как ты думаешь, она была одна? С ней никого не было?» «Думаю, да. Да, одна, думаю, одна. Даже уверен». «Почему?» «Если бы кто-то с ней был, она бы, как порядочная девушка, платок не сняла». «Вполне возможно. Что-то случилось. Она сидела, жевала хлеб, запивала простоквашей, и тут опрокинула бидон, уронила хлеб». «Уронила хлеб? Я не вижу никакого хлеба, учитель. Даже крошек нет». «Посмотри вон на ту ветку», — просто показал на мертвую сосну. «Видишь белые пятнышки?» «Это простокваша, она уже высохла. Птицы зачем-то топтались в простокваше, хотя простоквашу они не едят. Значит, там было еще что-то съедобное. Скорее всего, кусок хлеба». «Вот это да!» — восхитился я. «Конечно, так оно и было». Девушка в панике убежала. Не ушла, а убежала. Глянь, какое расстояние между следами. Вон там, во мху. Только сейчас я заметил небольшие, еле заметные углубления на земле. Если бы прост не показал, ни за что бы не увидел. Но Учитель, там и другие следы, да?» «Очень хорошо, Юси. Следы кого-то большого, намного больше, чем Хильда, и намного тяжелее. Видишь, какие глубокие». Хейки, слушавшего наши рассуждения без особого внимания, словно пружина подбросила. Он побежал к одной из сосен и ткнул пальцем. На темно-оранжевой коре отчетливо виднелись свежие царапины. «Карху!» — крикнул он, и в глазах его полыхнул ужас. «Медведь!» — повторил я, и мне тоже стало страшновато. Прост подошел и внимательно осмотрел царапины. «Надо собрать людей и прочесать лес», — сказал он. «Пошлите кого-нибудь к исправнику Браги. Боюсь, дело серьезное». Хейки кивнул и побежал домой. Он был заметно испуган, руки тряслись. Он то и дело оглядывался, не гонится ли и за ним медведь. А Прост остался на месте. Поднял бидон и внимательно его осмотрел. Потом сунул палец в лужицу простокваши, поводил туда-сюда и что-то извлек. Что-то длинное, едва заметное. Я не сразу, но довольно быстро сообразил. Волос. Он вытер его между двумя пальцами, завернул в тряпочку и сунул в карман. Потом также тщательно осмотрел котомку, прислоненную к кочке. Молча, не говоря ни слова, еще раз осмотрел царапины на коре. И мы пошли по следу. Несколько раз Прост наклонялся, что-то поднимал, я не видел что. Шагов 50 следы были видны хорошо. А дальше низина кончалась, след исчез. Земля здесь была сухая и твердая, как камень, и вскоре мы уже не знали, куда идти. Мне становилось все тревожнее. Мы двинулись назад, на хутор. Я несколько раз выкрикнул на всякий случай «Хильда!», но никто, конечно, не ответил. Страх пробирал все сильнее. Густая поросль ивняка словно таила в себе непонятную, но оттого не менее страшную угрозу. Казалось, вот-вот кто-то оттуда выскочит и вцепится мне в пятку. Губы просто все время шевелились. Сам с собой он беседует, что ли? А может, высшие силы призывают на помощь? Я-то на всякий случай выломал сук потолще. Какое-никакое, но все же оружие. Шел время от времени, ударял по стволам и вслушивался, как глухой стон потревоженного дерева плывет в призрачной летней ночи.